самых общих чертах, на основании того немногого, что я знаю. Он заговорил быстрее, и Эми старалась приноровиться к скорости его речи. Нет нужды повторять вам, что нам обоим известно. Но есть несколько вещей, которые представляют особые интересы и которым, по-моему, не придали должного значения. Начнем с убийства Терри Доусон. Согласно донесению капитана Беннинга, его люди не смогли обнаружить вблизи места преступления никаких следов от шин. Говорили, что их, вероятно, смыл дождь, но я не думаю, что наш подозреваемый стал бы полагаться на такой случай, потому что он вообще не полагался на случай. В доме не найдено ничего, что можно было подвергнуть исследованию в криминалистической лаборатории. И то же самое можно сказать о двух других убийствах, Дорис Хантли и ее любовник. Это не значит, что убийства были спланированы заранее или, напротив, явились следствием обстоятельств. Это всего лишь показывает, что тот, кто их совершил, человек осторожный, способный предпринять хладнокровные и обдуманные действия, чтобы скрыть улики, и, соответственно, скрыть свою личность, что оставляет нам только одну ниточку. Стэннер задумался, и Эми не в силах ждать, пока он продолжит, первый нарушил молчание. «Скажете, какую?» Доктор Стэннер кивнул. «Позвольте мне сформулировать это в виде вопроса. Зачем кому-то понадобилось красть восковую фигуру матери Нормана?» Настал черед Эми задуматься. «Какой-то псих, человек, вообразивший, что он Норман. Если под психом вы имеете в виду клинического психопата, то такая возможность существует. Этот тип личностного расстройства не обязательно предполагает иррациональность действий или видимую неадекватность поведения. Тогда убийца не обязательно должен верить, что он Норман Бейтс. Но это мог быть кто-то, кто хотел заставить нас думать, будто он верит в подобное. Если так, то убийцей вполне могла быть и женщина. Или фанатик. Эми перевернула страницу в блокноте любого пола. Она подняла руку, в которой держала авторучку, и постаралась задать свой следующий вопрос как можно более небрежным тоном. «Не могли бы вы назвать мне имя пациента из Фейервейла, который навещал вас сегодня?» «У меня было несколько посетителей». Стэннер сделал вид, что не придал значения ее словам. «Откровенно говоря, если кто-то из них был пациентом, я не должен раскрывать его имя». Эми улыбнулась. «В этом нет необходимости. Полагаю, что я видела последнего из них, направлявшимся к своей машине, когда подъезжала к зданию больницы, преподобный Арчер, не так ли?» «Да, Арчер был здесь». Тон Стэннера больше не был небрежным. «Дело в том, что он регулярно приходит сюда по делам своей паствы. Это не значит, что он пациент, но он может быть фанатиком». Эми тоже заговорила отнюдь небрежным тоном, глядя своему собеседнику прямо в глаза. Стэннер вздохнул. «Вы понимаете, что это не подлежит разглашению?» Эми опустила руку. «Обещаю, не буду ничего записывать. Не сейчас, во всяком случае. Но у меня такое предчувствие, что пресса раскопает все это и много чего еще задолго до того, как ваша книга будет опубликована». Он замешался. «И я все же не знаю». «Я тоже», — мягко произнесла Эми. «Но хочу знать». «Не для книги, потому что это касается лично меня. В некотором смысле я чувствую свою ответственность за то, что случилось минувшим вечером». «Вы ответственны лишь за то, что оказались не в том месте и не в то время». Стэннер придвинул свое кресло поближе к ней и понизил голос. «Теперь об Арчере. Они с Норманом Бейтсом были друзьями. В школе и позже Арчер был знаком с матерью Нормана. Он часто захаживал к ним еще до того, как она стала встречаться с Джо Консидайном. И ее любовником, — кивнул Эми, — и врагом Нормана. Во всяком случае, он так думал». Стэннер откинулся в кресле. «Вот тогда-то и начались проблемы. Мы с вами знаем, что произошло с миссис Бейтс и Консидайном. Но в то время никто ничего не подозревал, особенно Норман. Очевидно, ни у кого не было причин подозревать его, кроме Арчера. Он знал? Судя по тому, что он мне рассказал, Норман узнал о том, что его мать встречается с Консидайном и воспринял это как предательство с ее стороны. Его ярость достигла той точки, когда он стал открыто угрожать им обоим. Тогда Арчер перестал видеться с Норманом. И к тому времени, когда миссис Бейтс и Джо Консидайн умерли, Арчер уж находился в университете вдалеке от этих мест. Но с тех самых пор он и носит в себе чувство вины за то, что тогда промолчал. Он утверждает, что больше ни разу не встречался с Норманом, что не так уж необычно, если учесть, что Арчер отсутствовал 8 лет с момента поступления в университет до окончательного возвращения сюда в качестве проповедника. Норман к тому времени уже сделался затворником, если, конечно, не считать обязанности по содержанию мотеля. Когда, в конце концов, выяснилось, что натворил Норман, помимо исполнения своих обязанностей в мотеле, Арчеру было слишком поздно что-либо предпринимать. Он лишь казнил себя за то, что не заявил вовремя о своих подозрениях. Полагаю, нет необходимости рассказывать вам, через что прошел этот человек в течение последующих лет. Он возненавидел Нормана. Стейнер покачал головой. Он возненавидел то, что Норман сделал с Фейрвейлом и его репутацией, и он ненавидел печальную славу, которую, как ему казалось, принесет городу затеянная Отто Рэмсбахом реконструкция дома и мотеля Бейтса и превращение их в приманку для туристов. Этого достаточно, чтобы убить Рэмсбаха? Этого достаточно, чтобы сделать все возможное для срыва планов Рэмсбаха, что Арчер и делал. Доктор Стейнер нахмурился, задумавшись о чем-то. Я бы сказал, что он был крайне целеустремлен, решителен, возможно, одержим до фанатизма, но не стал бы приписывать ему преступные намерения. Сегодня днем я видел перед собой опечаленного и глубоко страдающего человека. «Где он был прошлым вечером?» — спросил Эми. «Он не знает». Стейнер пожал плечами. Временная потеря памяти, которая могла быть вызвана сильным стрессом, такое случается. И с Норманом такое случалось. Эми молчала. А мог Арчер? Стейнер жестом прервал ее. Мы говорим о пожилом человеке. Диабетике. Я знаю, что, возможно, это прозвучит глупо, но существует такое понятие, как маниакальная одержимость. Чушь. Стейнер смягчил свой ответ улыбкой. С таким же успехом вы могли бы предположить, что это я поднялся с инвалидного кресла и тайком вышел отсюда, чтобы совершить те убийства. Все возможно. Эми тоже умела улыбаться. Адам Клейборн едва не сделал это с вами, пользуясь лишь одной рукой. Это так, — ответил Стейнер. Мне следовало быть поосторожней. Санитар должен был стоять возле двери, но он отлучился в туалет. Можно считать это промашкой охраны. Он коротко рассмеялся. В тот момент мне было не смешно. — А какие причины были у доктора Клейборна нападать на вас? Стейнер заговорил еще серьезнее. — Все из-за моей глупости. Не надо было мне ввязываться в дискуссию о великом открытии мемориала Бейтса. Эми кивнула. — Вы говорите, что он воспринял это лично? — Очень. Стейнер задумался. «Я не должен был забывать о том, что он сказал мне во время одной из самых ранних бесед. Норман Бейтс никогда не умрет». И в каком-то смысле он действительно не умер, потому что существовала некая часть личности Клейборна, до которой лечение так и не добралось, и эта часть по-прежнему верила в то, что он Норман. Возможно, это он и был. Доктор Стейнер быстро взглянул на нее. «Вы ведь это не серьезно?» «А вот Эрик Данстейл серьезно?» «Самозванный демонолог? Я вижу, вы о нем знаете. Наслышан. Но недостаточно». Стейнер подался вперед и хотел бы услышать побольше. Он внимательно выслушал рассказ Эми о ее контактах с Данстейлом, начиная с их первой короткой встречи в Чикаго и заканчивая совсем недавней, состоявшейся несколько часов назад. И, согласно его теории, Норман действительно жил в теле доктора Клейборна, а потом, после его смерти, завладел кем-то другим. Его теории... Стейнер махнул рукой. Да одержимость с демонами — одна из самых древних и самых распространенных идей в человеческой истории. Означает ли это, что вы разделяете ее? Совсем наоборот.